you. Come out here on the floor. Let's rock some more. Come out of here on the floor. Honey, let's rock some more, yeah. Now when you get out here... Саймон Кресс проживал в запущенном двухэтажном особняке, расположенном среди каменистых холмов в 50 милях от ближайшего населенного пункта. Когда же ему доводилось срочно уезжать по неотложным делам, то совершенно не на кого было оставить домашних зверушек. О ястребе можно, конечно, не беспокоиться, птица могла и сама себя прокормить. Волочильщика Кресс выгонял наружу, также предоставляя этому монстрику заботиться о себе самому. Благо в округе хватало с избытком скальных слизней, мелких птах и прочей неказистой живности. Наибольшую проблему представлял для Саймона здоровенный аквариум с прекрасными пираньями. Рыбы требовали большей заботы и внимания. Если случалось такое, что ему предстояло задерживаться в городе дольше обычного, и куска сырой говядины было недостаточно для прожорливых ребешек, то те, нисколько не смущаясь, принимались лопать друг дружку. Кресс находил это весьма забавно. Так уж получилось, что на этот раз задержаться пришлось надолго. И вернувшись, он с горечью обнаружил, что рыбы все передохли. И ястреб почему-то тоже. Его трупик валялся во дворе, уже изрядно обглоданный волочильщиком. Саймон здорово расстроился. На следующее утро он на скиммере отправился за 200 миль в Асгард. Этот город был крупным центром на планете Валдар и славился гигантским космопортом. Кресс любил производить впечатление на своих посетителей и поэтому всегда держал в доме экзотических, редких и дорогих животных. А приобрести их можно было только в Асгарде. Сегодня Саймону решительно не везло. Самый крупный зоомагазин был закрыт, в другом ему опять предложили ястреба, а в третьем все тех же земных пираний, акул, людоедов и клещеногих кальмаров. Крессу стало скучно. Хотелось чего-нибудь этакого. К вечеру он выбрался в центр и неторопливо двинулся в сторону космопорта. Там располагались торговые заведения инопланетян. Между гигантами супермаркетов скромно ютились невзрачные ловчонки, торгующие всякой всячиной. Кресс заглядывал и в те, и в другие, но ничего занятного там не находил. Эта контора расположилась совсем неподалеку от космопорта. Почему-то она сразу привлекла к себе внимание Саймона. Витрину заволакивали клубы тумана, переливавшиеся то в пурпурные, то в золотистые тона. Ничего конкретного разглядеть не удавалось, и это, разумеется, интриговало. Туман начал сгущаться, сформировываясь в буквы, которые тут же переходили в слова. ЮО и Шейд. Импорт. Артефакты плюс произведение искусства плюс жизни формы. Против ожидания внутри заведения оказалось весьма просторно. Полумрак успокоил Кресса, а звездное небо, украсившее потолок, выглядело необычайно реалистично. Прилавки чуть мерцали, привлекая внимание к разложенным внутри товарам. Туман стелился повсюду, местами доходя до колен, и легко взвивался при ходьбе, поднимаясь выше прилавков. «Чем могу служить, сэр?» Казалось, что девушка выросла непосредственно из тумана, довольно высокая и стройная, в блестящем одеянии и маленькой шапочке. «Вы Шейд?» — спросил ее Кресс. «Или ЮО? Или просто продавец?» «Джейла ЮО, к вашим услугам», — спокойно ответила девушка. «Шейд не выходит покупателям, а продавцов мы не держим». «А у вас довольно солидное заведение», — смущенно бросил Кресс. «Странно, что я до сих пор ничего не слышал о вас». «Наш магазин открылся совсем недавно на Валдаре. На многих планетах также работают наши представители фирмы. Что бы вы хотели приобрести? Может, вас интересует древнее искусство? Не желаете взглянуть? Вот, к примеру, чудная резьба по кристаллу с планеты Норталуш». «Нет-нет, спасибо», — отмахнулся Кресс. У меня уже имеется самая разнообразная резьба по кристаллам. Тогда, может быть, жизни формы? Да, именно. Инопланетные, не так ли? Ну, разумеется. Могу предложить мимика Сцилии. Очень забавный зверек. Легко выучивается говорить на любом языке. 100% имитирует ваш голос, гримасы и повадки. Это старо, скривился Саймон. Мне хотелось бы что-нибудь совершенно необычное, понимаете? И, пожалуйста, чтоб не очень смышленое. А еще я не перевариваю дотошных тварей. Ну, знаете, такие бывают приставучие. Сейчас у меня живет волочильщик. Я его выписал скуту, не считаясь расходами на перевозку. Так вот, время от времени я балую его сырым мясом с косточками. Это очень любопытное зрелище. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Девушка неопределенно улыбнулась. Скажите, а у вас когда-нибудь было животное, которое бы вас боготворило? Ха, сколько раз, усмехнулся Кресс. Но я жажду развлечений, а на поклонение мне наплевать. Вы неправильно меня поняли, сэр. Йо продолжал загадочно улыбаться. Я говорю о полном обожествлении. Что-то я не понимаю. «Мне кажется, у нас есть именно то, что вы ищете», — сказала Ио. «Следуйте за мной, сэр». Они обогнули стойку прилавка и сквозь туман направились вдоль длинного коридора, освещаемого искусственными созвездиями с потолка. Минуя плотную завесу тумана, они очутились в смежном помещении магазина. Посреди комнаты стоял небольшой террариум из прозрачного пластика. «Ерунда какая-то», — вяло подумал Кресс. Девушка поманила рукой, призывая его подойти поближе. Содержимое прозрачной коробки представляло собой миниатюрный пейзаж пустыни площадью примерно около 2 метров. При красной подсветке песок казался зловеще алым. Повсюду были разбросаны кусочки базальта, гранита, кварца. В каждом углу террариума чинно возвышались небольшие примитивные замки. Вернее, стояло только 3 замка. Четвертый был полностью разрушен. Замки сработаны были грубо, преимущественно из щебня и песка. Через арочно-сводчатые перекрытия шустро сновали туда-сюда крохотные существа. Крессу понадобилось вплотную прижаться к пластику, чтобы получше их рассмотреть. «Да это ж какие-то козявки!» – презрительно процедил он. «Насекомые, что ли?» «Не совсем», – возразила Йо. «Это более сложная форма жизни, обладающие разумом. Их называют песочниками или еще песчаными королями». «Ну, значит, насекомые», — повторил Кресс, отстраняясь от стенки террариума. «Ни за что не поверю, что эти бестии хоть чуточку разумны». Он нахмурился. «И нечего тут и дурака из меня делать. Со мной такие фокусы не проходят». «У них коллективное мышление», — поспешно объяснил девушка. «Ульевой разум, тесно связанный с замком». Кресс неохотно повернулся к прозрачному ангару. «Ульевой разум, говорите? Интересно». И он постарался внимательнее присмотреться к песочникам. «А все-таки это здорово смахивает на обычный муравейник, не более того. Но они ведут настоящие войны». «Это уже интереснее звучит, но...» «Обратите внимание на окраску», — продолжал объяснять Юо, указывая на сновавших у одного замка существ. Один из песчаных королей приблизился и попробовал процарапать стенку террариума. Кресс пригляделся к нему повнимательней. Конечно, больше всего тот походил на обычное насекомое, не больше человеческого ногтя, 6 лапками и 6 крохотными глазками. Мощные жвалы яростно сжимались и разжимались. Пара длинных усов антенн выписывала в воздухе замысловатые узоры. Лапки, жвалы и усы были черного цвета, а весь панцирь – оранжевого. «Дай, обыкновенные насекомые», – хмыкнул Кресс. «Вы ошибаетесь», – холодно возразила Йо. «Хитиновый панцирь со временем сбрасывается. Это происходит, когда песочник подрастает. Из-за малых форм террариума такой процесс невозможен». «Ну и что?» «Попробуйте взглянуть на обитателей вот этого замка, — терпеливо продолжала Юо. И Кресс уставился на другой замок. Цвет у песочников был совершенно иной. Панцири красные, усики, лапки и жвалы желтые. Кресс посмотрел еще на другой замок. Там копошились белые короли с красными конечностями. «Хм, занятно», — произнес он. «Они потрясающе воюют», — не унималась девушка. «И даже заключают союзы между собой. Вот, к примеру, совсем недавно два замка объединились и успешно разгромили третий. Черные слишком размножились за последнее время». Но Саймон Кресс по-прежнему не испытывал полного удовлетворения. «Ну, все это забавно, конечно, кто спорит. Но ведь и обычные насекомые частенько воюют между собой. Но насекомые не умеют поклоняться». «Это как?» Девушка с улыбкой указала на замок. Кресс присмотрелся. На стене самой высокой башни было высечено женское лицо. Он без труда опознал его. Это была Джейла Юо. «Хм, но каким образом?» «Все очень просто. Я спроецировала внутрь свою голограмму и несколько дней не выключала проектор. Это как лик Бога, понимаете? Подтверждая свое могущество, я подкармливаю песчаных королей и постоянно нахожусь поблизости. Они обладают некими зачатками примитивной телепатии. И они чувствуют меня и мое отношение к ним. Видимо, поэтому и поклоняются мне. Мой образ украшает их замки, причем на всех сразу, заметьте». Лицо девушки выглядело одухотворенным и мирным. Сходство было потрясающе передано. Кресс нехотя признал мастерство песчаных строителей. «Да, невероятно. Но как же они это делают?» «Передняя пара конечностей выполняет функцию наших с вами рук. На них даже имеются своеобразные пальцы, три маленьких щупальца. Короли всегда действуют слаженно, как в сражении, так и в работе. И все потому, что песочники одного цвета представляют собой коллективное сознание». «Ну-ка, расскажите поподробнее об этих умельцах», — попросил Кресс. «В каждом замке живет утробница, так я ее называю. Так вот, она является непосредственным желудком всех королей и одновременно их родительницей. Величиной с кулачок будет, естественно, женского пола, но не способной к передвижению. За нее все делают воины-ремесленники. Утробница – их королева. Конечно, это грубое сравнение, но по сути близкое к истине. А вообще, единый организм – это замок целиком, со всеми его обитателями». «А чем питаются эти короли?» «Солдаты едят особую кашицу, которую создает для них утробница. Ничего другого они усвоить не в состоянии. И поэтому, когда погибает утробница, следом гибнут и все ее подданные. Сама же королева, она поглощает, что дадут. Так что особо тратиться вам не придется. Остатки от вашей трапезы вполне сгодятся». «А что насчет живой дичи?» – полюбопытствовал Кресс. Юа вздохнула. «Утробница не гнушается даже солдатами из соседнего замка». «Ага, звучит заманчиво и очень интересно. Вот если бы они были хоть чуточку покрупнее. Здесь все зависит от размеров террариума, среды обитания, так сказать. Ваши запросто смогут вырасти, если позволяет жизненное пространство». «Вот как! Превосходно! У меня как раз освободился аквариум для земных пираний. По размеру-то он в два раза больше этого. Так что если его как следует почистить, засыпать песочком...» «Не волнуйтесь, Юо и Шейд обо всем позаботятся». «Я рассчитываю на доброкачественный товар», — высокомерно заявил Кресс. «Ну, конечно. Какие могут быть сомнения?» И они принялись договариваться о цене. Прошло 3 дня, и к дому Кресса прибыла сама Юа с ремонтной бригадой. Песчаные короли пребывали в состоянии анабиоза. Кресс с любопытством рассматривал ремонтников. Они были все как один инопланетяне. Коренастные, с двумя парами рук и большими фасеточными глазищами. Кожа грубыми буграми переходила в рогообразные пластины. но силы и ловкости этим парням было не занимать. Девушка переговаривала с ними на непонятном для Креса языке. Через день все было готово. Террариум установили в центре просторной гостиной, заполнили на 2/3 камешками и песком, а для полного удобства обозрения расположили по бокам мягкие диванчики. Также установили систему искусственного освещения для постоянного бледно-красного фона, жизненно необходимого песчаным королям. Террариум накрыли массивной пластиковой плитой с приспособлением для кормления песочников. «Ведь вы не хотите, чтобы короли расползлись по всему дому?» – пояснила девушка. «А так их можно кормить, не боясь ничего». Террариум также снабдили устройством для регуляции влажности и температуры микроклимата. «Среда должна быть сухой, но не слишком. Учтите», – напоминала Юа. Один из ремонтников выкопал по углублению в каждом углу прозрачные обители песочников. Другой инопланетянин принялся передавать ему спящих утробниц, извлекая каждую из отдельного контейнера. На Саймона Кресса вид утробниц не произвел никакого впечатления. Самые обычные куски замороженного мяса. Правда, у каждой имелся приличных размеров рот. Ремонтники вложили утробниц в подготовленные лунки, засыпали песком, задвинули крышку и только тогда покинули помещение. «Утробницы оттают и оживут», — говорила Юа. «Но это произойдет не ранее, чем через неделю. Короли тоже пробудятся к этому времени и повыползают на поверхность. Не забудьте заранее подготовить для них пропитание, а не то они не смогут возвести замок. Недели через 3 все придет в норму». «А когда же они вылепят мое лицо на своих замках?» «Не спешите. Примерно через месяц включите проектор», – посоветовала его. «Наберитесь терпения. Возникнут какие-то вопросы – звоните. Его и Шейд всегда к вашим услугам». Крес взглянул на террариум и в задумчивости раскурил сигарету с легким наркотиком. Маленький участок пустыни безмолвно раскинулся перед его взором. Неподвижный и мертвый пейзаж. Саймон Крес нервно забарабанил пальцами по гладкой поверхности пластика. На 4-й день Крес уловил слабые движения под слоем песка. На 5-й день выкарабкался первый король белого цвета. На 6-й день уже добрая дюжина красных, белых и черных королей деловито суетилась на поверхности. Оранжевые что-то запаздывали. Крес высыпал пригоршню объедков, и песочники, почуяв еду, живо набросились на добычу, растаскивая ее по своим углам. Песчаные короли действовали умело и организованно. Меж собой не дрались, чем очень разочаровали Кресса. Ну ничего, всему свое время. Оранжевые появились только на 8-й день. К этому времени другие песочники уже взялись за постройку замков, укладывая рядами щебенку. Они по-прежнему не воевали. Прошла еще одна неделя, и замки, почти готовые, расположились по 4 углам террариума. Многочисленные отряды песчаных королей неустанно стаскивали к своим цитаделям строительный материал, который тут же использовался другими отрядами строителей. Кресс вооружился очками-увеличителями и теперь массу свободного времени проводил, наблюдая за жизнью маленьких племен. И ему все очень нравилось. Ну, конечно, замки получались неказистыми, но этот изъян он решил исправить, подбросив королям горсть разноцветных стеклышек и осколков обсидиана. Спустя короткое время все это хозяйство украшало стены и башни замков. Первыми закончили строительство черные короли, за ними белые, красные. Оранжевые, как и следовало ожидать, оказались самыми последними. Крес перешел обедать в гостиную, не желая упустить чего-нибудь интересного. Однако время шло, а война никак не разгоралась. Замки продолжали улучшаться, увеличиваться, но короли упорно не желали воевать. И Крес вконец расстроился из-за этого. Тогда он перестал их кормить. Прошло уже 2 дня, как перестала поступать песочникам пища со стола Креса, и события не заставили себя долго ждать. Четверо черных королей окружили оранжевого и поволокли в покое утробницы. Сначала они оторвали ему усики, затем жвалы, лапки. Через какой-то час оранжевые мстители атаковали замок черных. Им навстречу повалили превосходящие силы черного противника, и с нападавшими было покончено в два счета. Мертвых или живых оранжевых всех до едино отправили на съедение черной утробницы. Радостный Крес поздравил себя за великолепную выдумку. Еще через день он решил смилостивиться и даровать королям необходимую для утробницы пищу, и разыгралось яростное сражение, в котором победили уже белые. И уж тогда последовала война за войной. Так незаметно пролетел месяц, и, следуя совету Джейлы, Крес включил полуграфический проектор. И в ту же секунду внутри пластикового ангара спроектировалось лицо Саймона Кресса. Изображение медленно вращалось, давая обзор для четырех замков сразу. Кресс считал изображение удачным. Характерная для него ехидная ухмылочка, маслянистые губы и пухлые щеки, сощуренные голубые глазки, выщипанные брови и пепельные волосы, закрученные по моде. Песчаные короли бодро взялись за дело. Кресс не скупился на объедки, пока его небесный лик сиял над четырьмя королевствами. Войны временно затихли. Песочники повально увлеклись искусством. Лицо Кресса запечатлелось на стенах замков. На первый взгляд все четыре изображения казались совершенно идентичными, но по мере завершения работы Кресс начал замечать кое-какие различия. Красные искусники применили кусочки сланца, чтобы передать благородство его седины. Изображение белых дышало молодостью и задором, у черных – приятной зрелостью и мудростью. Нерасторопные оранжевые учудили грубую карикатуру совершенно безобразного характера. Войны сказались на их образе жизни, и даже замок у них получился хлипеньким. Оранжевые здорово расстроили Саймона. Ну что тут поделаешь? Кресс выключил проектор и решил, что настало время устроить шумную вечеринку. Песчаные короли произведут настоящий фурор среди гостей. Пожалуй, можно будет даже организовать новые побоища. И мурлыкая веселый мотивчик, Саймон Кресс взялся за составление списка приглашенных. Вечеринка удалась на славу. Кресс пригласил 13 человек, нескольких близких друзей, парочку бывших любовниц и конкурентов в деловых кругах. Он прекрасно знал, что многим из присутствовавших песчаные короли придутся не по душе. На это он и рассчитывал. Саймон считал вечеринку неудавшейся, если хотя бы один из гостей не уходил в глубоком возмущении. На этот случай он припас Кэт Лейн. В самый последний момент Крес добавил к списку Джейлу Юо. «Приходите вместе с Шейдом», значилось в приглашении. Ее ответ несколько удивил Саймона. «К сожалению, Шейд приехать не сможет. Он не любит появляться в обществе», — писала его. «Что касается меня, то я с огромным удовольствием к вам приеду, а заодно проведу песчаных королей». Кресс устроил неслабый ужин, и когда всеобщее возбуждение постепенно пошло на убыль, а большинство гостей захмелело от вина и наркотиков, Кресс все так же заставил их недоуменно похихикать, когда деловито принялся собирать остатки трапезы в огромную посудину. «Ну-ка все за мной!» — вскричал он. «Сейчас я познакомлю вас с моими любимчиками!» Прихватив посудину, он повлек всю компанию к обители песчаных королей. Кресс нарочно не кормил их два дня, чтобы спровоцировать на очередную потасовку и поднять боевой дух армий. Гости окружили террариум, нацепив предварительно увеличители на глаза, и вскоре песочники разыграли перед всеми грандиозные сражения за обладание добычей. Победителями вышли белые и красные, заключившие между собой тайный сговор. Львиная доля объедков, разумеется, досталась этим союзникам. «Боже, как это отвратительно!» — скривилась Кэтлейн. «Кресс, ты...» Не так давно у них закончился весьма амурный роман. Саймон в печенках засел романтической сентиментальности этой красотки. «О, какая ошибка была с моей стороны принять это приглашение!» Ты совершенно не изменился за последнее время. А мне-то казалось, что ты решился пойти на примирение». Она все еще не могла простить Крессу того случая, когда волочильщик ухитрился слопать ее любимую собачку. «Видеть тебя не могу». И она с оскорбленным видом гордо прошествовала к выходу. Остальные забросали Кресса вопросами. «Откуда они у вас? С какой планеты?» «Я их приобрел в магазине Юо и Шейд», — ответил Кресс, вежливо указывая в сторону Джейлы, которая на протяжении всего вечера хранила молчание и старалась держаться особняком. «А почему это они украшают замки твоим изображением?» «Ну как? Неужели это не ясно? Ведь я сосредоточение всего самого хорошего для них». Послышались сдержанные смешки. «А еще сражения будут?» «Ну, разумеется. Только не сегодня. А при следующей нашей встрече обязательно». Один из гостей по имени Джет Ракис попытался сбить ажиотаж, вызванный песочниками. «Подумаешь, какие-то песчаные короли. Что тут такого? Земные муравьи ничуть не лучше будут». «Короли ничего общего с муравьями не имеют», — резко откликнулась Джейла Юо. Но никто из гостей не обратил на это высказывание ни малейшего внимания. Кресс со вздохом улыбнулся ей. Кому-то пришла в голову идея устроить тотализатор и ставить деньги на победителя. Это предложение всем пришлось по душе, и тут же обговорили правила игры. Когда из гостей уже никого не осталось, кроме Юо, Кресс удовлетворенно заметил: «Как видите, мои короли имеют успех». «Они неплохо развиваются у вас, сэр», — согласилась девушка. «Уже сейчас ваши обогнали тех, что у нас в магазине». «Спасибо на добром слове», — ответил Кресс. «Правда, вот оранжевый несколько портит картину». «Да, я тоже обратила внимание, что они малочисленны. Да и замок у них самый невзрачный». «Ну, ничего не поделаешь. Кто-то всегда проигрывает», — заключил Кресс. «Они проснулись позже всех, за что теперь и расплачиваются». «Извините за любопытство», — сказала Юа, «но я хочу знать, хорошо ли вы их кормите?» Кресс притворно вздохнул. «Время от времени им приходится поголодать, но ничего страшного в этом я не нахожу. Пустой желудок превосходно подстегивает боевой пыл солдат». Джейла нахмурилась. «Зря вы так поступаете. Дайте им повоевать, когда им самим заблагорассудится, когда у них возникнут собственные причины для этого, и тогда вы сможете насладиться сложными и продолжительными конфликтами. Вызывать же войны искусственно, морить королей голодом — это же просто варварство». «Не забывайтесь, Джейла, вы у меня в гостях, и я здесь решаю, как мне жить и что делать. Я кормил песочников, как вы мне советовали, но они не желали воевать». «Необходимо было просто выждать и...» «А вот уж нет», — отрезал Кресс. «Раз я их повелитель и бог, мне все дозволено и все простительно. Чего ради я должен был ждать? Они не хотели, а я их заставил». «Понятно», — сказала Джейла. «Я посоветуюсь по этому поводу с Шейдом». «А это никого теперь не касается», — окрысился Кресс. «В таком случае прощайте», — коротко бросила Юо. Напоследок она дала Крессу совет. «Взгляните на свое изображение. Обязательно посмотрите, Саймон Кресс». После ее ухода он вернулся к террариуму. Каждый замок по-прежнему украшал его лик, разве что... Он схватился за увеличители. Даже теперь нельзя было с уверенностью сказать, но ему все же показалось, что изображения на барельефах немного изменились. То ли улыбка стала какой-то злобной и коварной, то ли... Но в конце концов Кресс решил, что это игра его повышенной впечатлительности. В течение нескольких месяцев Кресс с приятелями раз в неделю устраивал вечерние представления. Это называлось у них «игра в солдатики». Песчаные короли постоянно голодали. Особенно тяжко пришлось оранжевым. Они так ослабли, что Кресс начал беспокоиться, не погибла ли их утробница. Остальные короли более или менее как-то перебивались. Иногда по ночам, когда донимала бессонница, Кресс, прихватив бутылку, отправлялся в гостиную, где темноту разгоняло красноватое свечение игрушечной пустыни. Он присаживался в кресло, потягивал спиртное и часами наблюдал за своим воинством. Если же короли были мирно настроены, он всегда устраивал побоище, кинув пару корок. Каждую неделю разыгрывались ставки на победителя. Кресс уже выиграл огромную сумму, ставя на белых. Они постепенно превратились в самую сильную державу с неприступным замком. Однажды Кресс бросил пищу не в центр, как обычно, а поближе к замку белых. Красные, черные и оранжевые тут же атаковали белых единоличников, но те блестяще отразили неприятельские поползновения. На этом сражении Кресс выиграл у Джеда Ракиса целую сотню. Удача меньше всех сопутствовала Ракису. Он постоянно проигрывал. Было время, когда Кресс пытался заняться изучением песчаных королей, пробуя отыскать любую информацию во всевозможных справочниках, но так ничего и не нашел. Он хотел связаться с Юо и Шейд, порасспросить их как следует, но замотался и в конце концов начисто забыл об этом. Умудрившись за месяц проиграть больше 1000, Джет Ракис заявился на очередную вечеринку с небольшой коробкой. Внутри сидело сумрачного вида паукообразное существо, покрытое золотистой щетиной. «Это песчаный паук», — коротко бросил Ракис, — «с планеты Катадея. Очень редкий вид. Как правило, им удаляют ядовитые железы, но у этого они в полном порядке. Так вот, я ставлю еще 1000 на паука против всех королей». Кресс с опаской рассмотрел достойного соперника. Рядом с ним песочники сродни карликам. У паука, ко всему прочему, ядовитые жвалы, а у маленьких королей ничего подобного нет. Ну, правда, на их стороне численное превосходство. Да и обычные сражения начали изрядно приедаться. Хотелось чего-нибудь свеженького. «По рукам!» — воскликнул Кресс. «Но ты опять проиграешь, приятель. Мои короли в раз его прикончат». «Ну уж нет», — улыбнулся Ракис. «На Катадее этот паучок питается исключительно жуками-копальщиками, которые любят зарываться под камнями. Так что он преспокойно проникнет в подвалы замка и сожрет твою утробницу со всеми потрохами. Помяни мое слово». У Кресса был такой растерянный вид, что все принялись радостно смеяться. Саймон уже пожалел, что дал свое согласие на эту бойню. «Ладно, начали», — процедил он и пошел готовить выпивку для всех. Паук шлепнулся прямо перед замком красных. Некоторое время он стоял неподвижно, только страшные жвалы зловеще шевелились. «Ну уже вперед, красавчик, вперед!» — подбадривал Ракис. «Куси их, куси!» Гости столпились вокруг арены действий. Кресс дрожащей рукой натянул на глаза увеличители. «Если суждено потерять 1000, то хотя бы за острое ощущение». Песчаные войны сразу заметили непрошенного гостя. Замерло всякое движение, как внутри, так и снаружи замка. Маленькие вояки настороженно изучали громадного чужака. Паук не спеша двинулся к темнеющему отверстию входа. Короли отчаянно заметались. Передовые отряды двумя колоннами бросились на врага. Из замка на помощь им спешило подкрепление, построившись перед входом в 3 шеренги. Со всех сторон к замку семенили красные защитники, оставив все дела на потом. И сражение началось. Короли живым потоком захлестнули врага. Острые жвалы вцепились мертвой хваткой в мохнатое брюхо и когтистые лапы. Они взобрались пауку на спину, шерсть летела клочьями, но все это без особого урона для чужака. Один король впился в глаз паука, силясь перекусить его. Но они были слишком малы, эти храбрые солдаты, и у них не было ядовитых жал. Паук разметал тройной заслон и продвинулся еще вперед. Его челюсти безостановочно работали, перекусывая надвое песчаных королей. Те храбро гибли десятками, но отступать не собирались. Повторно сомкнув свои ряды, они бросились на приступ неуязвимого чудовища. Им даже удалось оторвать ему лапу. Почти полностью скрытый под массой королей, паук все-таки протиснулся в отверстие входа и целеустремленно скрылся внутри. Джет Ракис тяжело перевел дыхание. Он аж побелел от волнения. «Вот это сражение», — сказал кто-то из присутствующих. «Вы только посмотрите, что делается». Все были так захвачены ходом битвы, что совершенно забыли об остальных владениях песочников. Но теперь, когда поле брани опустело, за исключением мертвых красных героев, все сразу увидели прелюбопытную картину. Три армии подступали к замку красных. Они замерли, сохраняя правильность рядов, оранжевые, белые и черные. Песочники демонстративно ждали. Саймон ухмыльнулся. «А, каково? Вы посмотрите на другие замки!» Ракис злобно выругался. Оказывается, короли быстренько заделали обломками щебня все ходы и выходы своих крепостей, и если паук выберется из замка, то ему будет очень затруднительно проникнуть в остальные. «Нужно было принести 4 пауков», — посетовал Джет. «Но как бы там ни было, я все равно выиграл». Кресс ничего не ответил. Он еще на что-то надеялся. И вдруг в темном отверстии замка что-то забилось. А потом оттуда повалили красные короли. Очень деловито они начали восстанавливать нанесенный пауком урон. Будто ничего и не случилось. Подождав еще немного, союзники вернулись в свои замки. «Джет», — лицемерно вздохнул Кресс, — «я думаю, ты немного ошибся насчет того, кто кого съест». Через неделю Ракис притащил 4 тонкие серебристые змеи. Короли расправились с ними без лишней суеты. Затем настала очередь большой черной птицы. Она скрывала несколько десятков белых королей и повредила стены замка, но за это ей пришлось дорого поплатиться. Птица очень скоро выдохлась, а вот песчаники, казалось, не знали усталости, непрерывно контратакуя. Потом настал черед группы насекомых, правда, глупых-преглупых. Объединенные силы черных и оранжевых моментально расчленили и уничтожили вражеский десант. Упрямый Ракис уже начал выдавать Крессу платежные векселя. И надо же было такому случиться. Саймон вновь столкнулся с этой чистоплюйкой, Кэт Лейн, когда ни о чем не подозревая обедал в Асгарде в любимом ресторане. Они столкнулись нос к носу, и Кресс за едой увлекательно поведал ей об игре в солдатики и даже пригласил принять участие. Кэт покраснела от возмущения, но справилась со своими чувствами. «Ты зашел слишком далеко в своих забавах. Кто-то должен положить этому конец, и, видимо, это буду я. Берегись!» Кресс лишь пожал плечами, пропуская мимо ушей пустую угрозу. Его больше сейчас занимали кулинарные деликатесы. Неделю спустя к нему в дом заявилась представительного вида женщина и продемонстрировала свой полицейский знак. «К нам поступила на вас, сэр, жалоба. Мы располагаем неопровержимой информацией, что в вашем доме содержатся опасные насекомые». «Ничего подобного», – негодующе воскликнул Кресс. «Это вовсе и никакие не насекомые. Да и не опасные к тому же. Чушь какая-то. Идемте со мной и убедитесь во всем сами». Внимательно рассмотрев песчаных королей, инспектор недовольно покачал головой. «Но все равно так не годится. Что это за существа? Откуда они? Где разрешение экологов на ввоз и продажу? Нам сообщили, что они очень опасны. И, кстати, откуда они у вас?» «Я их приобрел в магазине Ио и Шейд», — озабоченно ответил Кресс. «Никогда не слыхал о таком. Скорее всего, это контрабанда. Так дело не пойдет. Я вынуждена буду конфисковать этих насекомых до выяснения обстоятельств. Кроме того, вы должны будете заплатить штраф». Кресс предложил ей навсегда забыть о королях за сотенное вознаграждение. «Так, понятно. Подкуп должностного лица при исполнении служебных обязанностей». Окончательно они сошлись на 2000. «Дело непростое, сами понимаете», — совершенно другим тоном заявил инспектор. «Необходимо будет уничтожить кое-какие записи и переписать кучу бланков. Но вот как же быть с истцом? Что если она опять пожалуется?» «Не пожалуется. Это предоставьте мне», — усмехнулся Кресс. Тщательно взвесив все «за» и «против», Крест в тот же вечер сделал несколько звонков. Сначала он позвонил в зоомагазин. «Я хотел бы купить собаку, щеночка». Крупный торговец недоуменно возрился на него. «Щенка? Даже странно слышать от вас такое. Приезжайте, у нас большой выбор такого товара». «Но учтите, мне нужен непростой щенок», — твердил свое Крест. «Возьмите бумагу и запишите, как он должен выглядеть». После этого он набрал номер одной приятельницы по имени Ада Нуредин. «Привет, Ада. Не желаешь ли приехать ко мне сегодня?» «Да, и вот еще что, чуть не забыл. Захвати-ка свой голограф. У меня появилось желание записать веселенькое представление для одного приятеля». На следующую ночь Крессу никак не спалось. В раздраженном состоянии он выкурил пару сигарет с травкой и даже открыл бутылку вина. Постепенно хорошее настроение взяло свое, и Кресс отправился взглянуть на песочников. Безмозглый щенок ухитрился сильно набедокурить замки черных. Восстановление шло в привычном ритме. Совершенно случайно Кресс бросил взгляд на собственное изображение у черных королей и был неприятно шокирован результатом увиденного. Он протер глаза, отхлебнул прямо из горлышка бутылки и взглянул вновь на барельеф. Ошибка исключалась, это действительно было его лицо, но какое? Мерзкие обрюзгшие щеки, злобная ухмылочка. В общем, неприятное впечатление, что и говорить. Потрясенный, он обошел террариум, осматривая соседние замки. Везде произошла та же перемена, с разницей только в мелких деталях. Оранжевые короли грубо подчеркнули жестокий рот и сумасшедшие глаза. Красные придали его усмешке что-то дьявольское. А белые фавориты вообще создали какого-то тупого и дикого бога. Бутылка полетела в другой конец гостиной. «Да как вы смели, бля!» – прошипел Саймон Кресс. «Теперь целую неделю не получите ни крошки, твари вы ничтожные!» От волнения он сорвался на виск. «Я вам устрою райскую жизнь!» Его осенила великолепная идея. Он сбегал за антикварным рыцарским мечом и спешно вернулся к террариуму в возбуждении, потрясая метровым клинком. С мстительной улыбочкой Кресс отодвинул прозрачную крышку, просунул руку внутрь и вонзил меч в центр белого замка. Не успокоившись на этом, он принялся крушить его стены и башни, а в завершении с силой воткнул острие меча в темное жилище утробницы. Послышался негромкий приглушенный хлопок. Белые короли скорчились и застыли. Довольный собой Кресс вытащил меч. Он выждал еще немного. Любопытно, думал он, прикончил я утробницу или нет. На лезвии осталось немного мерзкой слизи. Постепенно белые короли начали приходить в себя. Неуверенно, как-то вяло, они кое-как принялись обследовать развороченный замок. Опьяненный местью Кресс решил учинить расправу и над соседними замками, как вдруг почувствовал что-то ползущее по руке. Он испуганно вскрикнул и выпустил из рук оружие. Затем стряхнул песчаного короля на пол и припечатал его ногой. Существо слабо хрустнуло. Весь дрожа, он бросился под душ и осмотрел себя с ног до головы. Одежду швырнул в стерилизатор. Успокоив себя приличной порцией спиртного, Кресс решил вернуться в гостиную. Ему было неловко за свой страх, но тем не менее крышку с террариума он решил больше не сдвигать. Оставались, правда, ненаказанными еще три замка, но ничего, и до них черед дойдет. Он выпил еще, и тогда его понесло. Кресс разрегулировал контроль влажности и температуры. Свалившись с ног и захрапев, он уже не мог видеть, как под струями искусственного дождя медленно тают замки маленьких королей. Кто-то настойчиво барабанил в дверь. Кресс с трудом спустил ноги с дивана, морщась от головной боли. Ну что может быть хуже состояния похмелья? Шаркая ногами, он заставил себя направиться в прихожую. На пороге стояла Кэт Лейн собственной персоной. «Ах, ах ты сволочь!» Лицо у нее было опухшее, глаза покраснели от слез. И я всю ночь проплакала из-за присланной голограммы. Будь ты проклят. Но теперь все, Саймон, теперь держись. О, Господи. Ну зачем же так орать? Простонал Кресс. У меня башка раскалывается. Кэт отпихнула его в сторону и стремительно прошла в дом. Привлеченный шумом, настороженно высунулся из угла волочильщик. Девушка со злостью плюнула в его сторону и направилась в гостиную. Кресс безуспешно пытался ее задержать. «Погоди ты», — бормотал он, — «вот же ж ненормальная. Ну, стой, тебе говорят». И он вдруг замер, неожиданно заметив молоток в левой руке девушки. «Только не это», — прошептал Кресс. Кэт направлялась прямо к террариуму с королями. «Кэт!» — испуганно завопил Кресс. Ухватив рукоятку обеими руками, она размахнулась и со всей силы ударила по пластику. Звук эхом отозвался в голове Саймона. Он зажмурился и застонал от предчувствия. Но пластик не подкачал. Кэт размахнулась еще раз. Послышалась громкая хрясь, и по стенке террариума зазмеились опасные трещины. Когда она взмахнулась третий раз, Кресс наконец очнулся и бросился на нее. Они не удержались на ногах и опрокинулись. Кэт выпустила молоток и вцепилась Крессу в горло. Но он не растерялся и впился зубами ей в руку. Наконец, тяжело дыша, оба поднялись на ноги. «Ну и видок у тебя!» — с ненавистью прошипела Кэт. «Вон изо рта кровь капает. Ты здорово мне напоминаешь своих кровожадных муравьев. Ну и как же тебе кровушка? Пришлась по вкусу?» «Да пошла ты отсюда, дура!» — выдохнул Кресс. На полу он приметил вчерашний меч и медленно поднял его. «Убирайся!» — повторил он, выразительно покачивая мечом. «И не вздумай больше приближаться к песочникам!» Кэт презрительно расхохоталась и нагнулась за молотком. Кресс зарычал и сделал выпад. Прежде чем он понял, что делает, лезвие глубоко вошло в живот девушки. Она непонимающе взглянула на Кресса, потом на окровавленный клинок. Кресс отшатнулся. «Я не хотел!» — беззвучно шептали его губы. Закрывая рану обеими руками, Кэт с полным ртом крови тихо прошептала. «Ты сам уже превратился в животное!» Она покачнулась и, не удержавшись на ногах, рухнула на террариум. Поврежденная стенка не выдержала и поддалась. Кэт Лейн сразу же исчезла под лавиной сырого песка и осколков пластика. Дико подвывая, Кресс забрался с ногами на диван. Из рассыпанного песка принялись выбираться разноцветные короли. Некоторые уже по-деловому исследовали поверхность ковра. Кресс со страхом смотрел, как они выстраиваются в правильную колонну и торжественно несут на себе кусок сырого мяса, величиной с человеческую голову. Мясо нервно пульсировало. Короли уносили прочь от разрушенного замка свою утробницу. Кресс не выдержал и, сломя голову, бросился бежать. Только под вечер он осмелился вернуться домой. Долго не раздумывая, Кресс бросился к скиммеру и рванул к ближайшему городу. От страха все в голове у него перемешалось. Заскочив в первый попавшийся ресторан, он выпил залпом несколько чашек двойного кофе, проглотил пару таблеток от головной боли и, перекусив как следует, попытался логически осмыслить ситуацию. При одном воспоминании о пережитом у него мурашки пробегали по спине. Но он понимал, что поправить уже ничего не удастся. Кэт умерла. Это он прикончил ее. Можно ли теперь все это представить как несчастный случай? Нет, никто не поверит. Вот же ж идиот. Он же сам пообещал инспектору, что займется Кэт самолично. В данной ситуации разумнее всего будет избавиться от улик и надеяться, что та не стала кого-либо предупреждать, что направилась к нему домой. Это, вероятнее всего. Ну да ладно, там видно будет. Будем избавляться от тела и лишнего скиммера. Да, но как прикажешь быть с песчаными королями? С ними так просто не получится. Они, конечно, уже успели разбежаться. И Кресс живо представил, как они шныряют повсюду в его постели в одежде, его пробрала дрожь. Поежившись, Кресс справился с охватившим его отвращением. В конце концов, неужто он с ними не справится? Зачем воевать с многочисленными королями, если достаточно расправиться с утробницами? Они уже подросли, и их нетрудно будет обнаружить. Перед возвращением домой Саймон заглянул в несколько магазинов. Он приобрел комплект защитной одежды из облегающего пластика, закрывающего все тело с ног до головы, несколько пакетов отравленной приманки для скальных слизней и канистру пестицида с распылителем. А также он купил буксировочный трос с магнитным захватом. Приземлившись, Кресс начал действовать хладнокровно и без суеты. С помощью троса он прицепил скиммер Кэт к своей машине. К пущей радости Кресс обнаружил оставленную Кэт галопластину с записью, которую помогла ему сделать Ада Нуридин. И еще об одной улике можно не беспокоиться. Он натянул пластиковые доспехи и вошел в дом, чтобы забрать тело Кэт. Но его нигде не было. Кресс разворошил высохшую кучу песка перед сломанным террариумом. Там ничего не было. А вдруг она не сразу умерла, и ей удалось уползти? Нет, не может быть. Он быстро осмотрел весь дом, но не обнаружил ни тела девушки, ни песчаных королей. На тщательные поиски не было времени. Сначала нужно было избавляться от машины. Ладно, отложим поиски на второй план. Примерно в 70 километрах на север от дома Кресса тянулась гряда действующих вулканов. Поднявшись в воздух, Кресс повел машину в том направлении, буксируя скиммер девушки. Над огнедышащим жерлом огромного вулкана он отключил магнитный захват. И скиммер Кэт бесследно канул в раскаленную лаву. Только в поздних сумерках он приземлился перед домом. События торопили. Он все еще не был в безопасности. Кресс рассыпал по двору отраву из пакетов. Кому какое дело, может быть, его замучил скальный слизень. Не мешкая, зарядил пестицидом распылитель и отворил дверь дома. Включив повсюду свет, Кресс произвел тщательный осмотр всех комнат, но тело и песочники как в воду канули. Недовольно нахмурившись, с распылителем наготове и канистрой пестицида за плечами, Саймон Кресс продолжил поиски на территории. Наконец, в глубоком подвале он наткнулся на труп Кэт Лейн. Тело распростерлось у подножья лестницы, ведущей из подвала. Повсюду суетились белые короли. И Кресс заметил, что тело девушки маленькими толчками куда-то движется. Он включил свет и увидел новый замок, расположенный в дальнем углу между полками. Тело Кэт вздрогнуло и продвинулось вперед еще на несколько сантиметров. И Кресс вдруг представилась голодная, нетерпеливо ждущая утробница. Но в отверстие замка пройдет разве что рука, не больше. Надо что-то придумать. Он спустился в погреб, держа палец на курке распылителя. Сотни белых песочников оставили тело Кэт, построились в оборонительные шеренги, загораживая Крессу дорогу в замок. И тут его осенило. Ну, конечно же. Он засмеялся и убрал палец со спуска. «Эта тетка чересчур велика для вас, мои маленькие вояки», — посмеялся Кресс. «Но я вам немножко помогу. Должны же боги помогать своим поклонникам, а?» Он сбегал наверх и вернулся с увесистым секачом для рубки мяса. Песчаные короли хладнокровно наблюдали, как Кресс разделывает тело девушки на небольшие куски. Эту ночь Саймон провел, не снимая доспехи и с распылителем под рукой. Однако, как оказалось наутро, опасаться не было причины. Белые, надо полагать, вполне удовлетворились количеством еды и даже не пробовали покинуть подвал. Все прочие короли бесследно исчезли. Кресс принялся убирать гостиной. Теперь не осталось никаких следов борьбы, если не обращать внимания на разбитый террариум. Перекусив на скорую руку, Кресс возобновил поиски песочников. Он наткнулся на черных в саду, где они уже построили замок из увесистых камней. Красные заняли территорию заброшенного плавательного бассейна, куда сильные ветры нанесли гору песка. Черные и красные солдаты деловито обследовали местность, и многие из них уже волокли разбросанную отраву к своим утробницам. Крес понадеялся, что все обойдется без распылителя, и яд сделает свое дело. Не позднее вечера утробницы должны окочуриться. Оставалось найти замок оранжевых. Крес неоднократно осмотрел все закутки, но проклятые короли как сквозь землю провалились. Денек выдался жаркий, Саймон взмок под защитным пластиком. Хотелось надеяться, что оранжевые так же вымрут, как и разномастные собратья. Возвращаясь в дом, он с удовольствием раздавил нескольких нерасторопных королей. В комнате, наконец, сбросил с себя ненужные доспехи и вздохнул с облегчением. Все идет по плану. Две утробницы вскоре сдохнут, третью он прикончит, когда-то выполнит свое предназначение. Рано или поздно отыщется и четвертая. От посещения этой истерички Кэт не осталось никаких следов. Все улики уничтожены. Вскоре ему позвонил Джет Ракис. Он возбужденно похвастался, что достал уникальных червей-каннибалов. Есть предложение выставить их против королей на ближайшей вечеринке. Черт побери, от такой поворот событий Крэс уже не интересовал. «Послушай, Джет», — сладко запел он, — «не знаю даже, как тебе и сказать. Вся эта канитель с единоборствами страшно мне наскучила. Так что недавно я продал песчаных королей. Устал, знаешь ли, ежедневно смотреть на этих ублюдков. Ты уж извини, дружище, но вечеринка отменяется». «Да, но как же прикажешь быть с червями?» — негодующе вскипел Джет. «Ну, могу посоветовать, чтоб ты подсунул их своей любовнице вместе с фруктами», — рявкнул Крэс и отключил телефон. Потом он решил обзвонить всех друзей. Не хватало еще, чтобы они неожиданно нагрянули, когда кругом так и кишат песочники. Последний звонок он сделал Аде Нуридин. Она сразу же прилетела, немного удивленная известием об отмене ближайшей вечеринки, но, как и предполагал Крэс, охотно согласилась провести вечерок в обществе Саймона. Они весело смеялись, вспоминая, какую шутку провернули с голограммой, отосланной Кэт. Между делом Крэс легко выяснил у нее, что об этой истории больше никому не известно. Он удовлетворенно кивнул, в очередной раз наполнил бокалы. Дело было за малым. «Давай-ка откроем еще бутылочку», — предложил Крэс. «Только нужно спуститься в подвал». «Выбор за тобой, дорогая». Ада легко согласилась. Но у самых ступенек, ведущих вниз, остановилась в замешательстве. «О, боже, тут так темно! Ничегошеньки не видать. Еще запах. Отчего такой неприятный запах, Саймон?» Он молча пнул ее вниз. Вскрикнув от неожиданности, Ада покатилась по ступенькам. Крэс быстро захлопнул дверь и принялся лихорадочно ее заколачивать. Доски, гвозди и молоток он подготовил загодя. Когда был вбит последний гвоздь, стали слышны пьяные причитания Ады. «Ой, мне больно, Саймон! Ты что там, спятил?» И она вдруг пронзительно закричала. Крики еще долго не утихали. Крэс направился в дом и постарался как можно быстрее отдаться просмотру веселой комедии, чтобы привести нервы в порядок. Когда прошло достаточно времени, он избавился от ее машины тем же способом, что и от скиммера Кэт. Магнитный трос здорово пригодился и на этот раз. Его разбудил неприятный скрежет, доносящийся из-за двери в подвал. У него промелькнула дикая мысль, что это Ада старается выбраться наружу. Да нет, полный бред. Скорее всего, это песочники. Крэсу такой расклад точно не понравился. Он решил дверь пока не открывать и, подхватив лопату, отправился закапывать умерших от яда утробниц. Но что это? Против его ожиданий в замках черных и красных вовсю бурлила жизнь. Некоторые башни по высоте уже достигали половины человеческого роста. На одной красовалась отвратительная рожа, лишь отдаленно напоминающая Саймона Кресса. Когда он приблизился, все черные солдаты бросали работу и угрожающе построились в боевом порядке. Затравленно озираясь, Крэс обнаружил, что все остальные короли отрезает ему путь к отступлению. В смертельном испуге он отшвырнул лопату и обратился в паническое бегство. Замок Красных тоже вырос над стеной бассейна. Утробницу надежно защищали высокие стены из песка, камня и бетона. Красные короли занимались сбором продовольствия. Они волокли в замок ленивых слизней. Кто-то тащил извивающуюся ящерицу. Крес опомнился, когда заметил, что по ноге лихо поднимаются трое королей. Он брезгливо отряхнулся и припечатал их к земле. Но на смену погибшим героям со всех ног спешили новые кандидаты. Крес не стал долго раздумывать. Оказавшись в безопасности за прочными дверьми дома, он едва-едва отдышался. Ну и дела. Ну ничего, в дом-то им не пробраться. Стакан спиртного помог успокоиться. Значит так, яд их, похоже, не берет. Но этого следовало ожидать. Надо было сразу применить распылитель. Крес для храбрости опустошил еще один стакан, натянул доспехи и приладил за спину канистру с пестицидом. Ну, теперь держитесь, гады. Снаружи его уже поджидали. Сплоченные под влиянием общей опасности армии красных и черных быстренько объединились и сейчас живым ковром покрыли весь двор перед домом. Крес нажал на курок распылителя. Серым туманом заволокло передние шеренги солдат. Попавшие под струю солдаты корчились и мгновенно умирали. Крес водил и водил раструбом направо-налево. Он торжествовал. На что они так надеялись? Как они смели? Ишь ты, возомнили еще что-то о себе. Очистив таким образом солидные пространства, Крес двинулся вперед, тяжело ступая по хрустящим трупикам. Армии отхлынули. Крес направился к замкам, намереваясь раз и навсегда покончить с утробницами. Тогда отступление моментально прекратилось, и тысячи солдат вновь бросились в атаку на злого бога. Крес был готов к этому. Он хладнокровно водил распылителем во всех направлениях, и короли продолжали гибнуть сотнями. Немногим удалось проскочить смертельную завесу, и Крес всей кожей чувствовал, как их слабенькие жвалы стараются прокусить пластик. Ерунда, он им не по зубам. Хотя многие из них вымахали с большой палец руки. Неожиданно для себя он ощутил мягкие шлепки в голову и плечи. Ничего не понимая, он обернулся. Фасад здания и часть крыши были полностью покрыты королями, тысячи красных и черных солдат. И они сплошным дождем сыпались ему на голову и плечи. Один солдат уцепился за решетку, предохраняющую глаза, и его жвало защелкали в сантиметре от век Креса. Саймон сорвал его рукой и отшвырнул в сторону. Он поднял распылитель вверх и обдал ядовитой смесью стену и крышу. Он так увлекся, что облако тумана окутало его самого. Крес судорожно зашелся в кашле, но распылитель из рук не выпустил. Тем временем песчаные короли заполнили все в округе, и многие из них вскарабкались на Креса. Внезапно струя смертельного аэрозоля вдруг иссякла. Раздалось громкое «хсс», и за спиной Креса выросло густое облако яда химикатов. Саймон по-настоящему задохнулся и временно утратил возможность что-либо видеть. Он остервенело заорал от боли и ужаса и на ощупь бросился бежать. Кое-как заперев дверь, он рухнул на пол и катался до тех пор, пока на нем в живых не осталось ни одного короля. Опустевшая канистра издавала лишь жалкое шипение. Песочники умудрились прокусить шланг подачи содержимого к распылителю. Ругаясь, на чем свет стоит, Крес сбросил доспехи и кинулся к спасительному душу. Распаренный и заметно приободренный, он натянул на себя самую прочную одежду, какую удалось отыскать в доме. Но прежде чем надеть ее, он все тщательно перетряс. «Ай, сволочи!» — бормотал он. «Какие, однако, сволочи!» Машинально озираясь по сторонам, он позволил себе присесть и пропустить рюмочку-другую. Алкоголь придал бодрости, но тревога не проходила. Опрокинув еще одну стопку, он приблизился к окну. Повсюду, куда ни глянь, мельтешили короли. Креса передернуло, и он поспешил к видеофону. Без помощи не обойтись. Надо бы связаться с властями, чтобы прислали военизированную полицию. И он почти уже набрал номер нужного департамента, как вдруг понял, что из этой идеи ничего хорошего не выйдет. В подвале-то наверняка еще остались полностью несъеденные останки Ады и Кэт. Так, значит, прежде всего, необходимо уничтожить белых в подвале. А полицию следует вызывать только в самом крайнем случае. Ничего-ничего, мы еще покувыркаемся. У него есть деньги, связи, изворотливый ум. Как-нибудь выкрутимся. Сначала он хотел вызвать его, но тут же передумал. Она слишком много знала и наверняка станет задавать вопросы. Нет, нужно найти кого-нибудь, кто не такой любопытный. Нахмуренное лицо Кресса прояснилось. Он быстро набрал номер, которым давно уже не пользовался. На экране появилось женское лицо, слишком невыразительное, чтобы запомнить. Оно произнесло очень деловым тоном. «Не как Саймон Кресс, собственной персоной. Как идут дела?» «Да просто превосходно, Лиссандра!» Чересчур бодрым голосом отозвался Кресс. «У меня есть для тебя кое-какая работенка». «Хочешь сменить место жительства? Только учти, мои услуги теперь стоят куда дороже. Прошло 10 лет с тех пор, как мы последний раз виделись». «Насчет денежек можешь не волноваться. Но сейчас речь пойдет о вредных насекомых». «Не юли и говори прямо. Чего ты хочешь, Кресс?» «Дело серьезное. Нашествие опасных насекомых. Нужно от них избавиться. Самое главное, чтобы без лишних вопросов. Все понятно?» «Вполне. Ну и чудненько. Прихвати с собой 3-4 верных людей. И лучше всего огнеметы и лазеры. Адрес ты знаешь. Прилетайте и сами убедитесь, что дом осажден крупными жуками. Их великое множество. Уничтожьте их всех и как можно быстрее». «Не волнуйся. Мы вылетаем через час». Лиссандра полностью сдержала свое слово. Вместе с ней прилетело еще 3 человек, и радостный Кресс наблюдал за ними через окно 2-го этажа. У 2 были огнеметы, 3-й был вооружен мощным лазером. Лиссандра ничего не несла, только отдавала распоряжение. Только так и можно было отличить ее от остальных. Вся 4-ка экипировалась в сверхпрочные пластиковые доспехи. Песчаным королям эти гости совсем не понравились. Они встревоженно закопошились. С высоты 2-го этажа Кресс хорошо видел замок черных. Тот уже превосходил рост среднего человека. Короли лихорадочно готовились к сражению. Лиссандра посадила скиммер рядом с машиной Кресса. Напарники ловко выбрались наружу, взяв оружие на изготовку. Армия черных выстроилась между непрошенными гостями и величественным замком. Вот красные куда-то подевались. Только куда? Лиссандра взмахнула рукой, подавая сигнал к атаке. Оба огнемета одновременно выпустили по черным 2 языка пламени. Огнеметчики действовали не спеша, а на совесть, продвигаясь вперед и сметая огненными взмахами полчища песочников. Ни один король так и не приблизился к ним. Люди Лиссандры знали свое дело. И вдруг один из них споткнулся. Кресс получше присмотрелся и увидел, как под ногами огнеметчика разверзлась земля. «Это ловушка», — с ужасом подумал Кресс. «Тоннели, подземные ходы». Огнеметчик увяз в песке уже по пояс, и тут почва буквально вскипела, и человек исчез под волнами красных королей. Отшвырнув огнемет, он страшно закричал и замахал руками, пытаясь стряхнуть с себя скопище врагов. Товарищ его замешкался в нерешительности, но, видя, что делу не поможешь, полыхнул пламенем, сжигая и королей, и человека. Вопли несчастного резко оборвались. 2-й огнеметчик развернулся и двинулся по направлению к замку. Вот только много он не прошел. Его нога по щиколотку погрузила в землю. Он попытался вытащить ее, но тут настала очередь и 2-й ноги. Человек потерял равновесие и рухнул погребенной лавиной красных бойцов. Кресс яростно забарабанил в окно, жестикулируя и крича во все горло: «Замок! Сожгите замок!» Лиссандра увидела и прекрасно поняла его пантомиму, жестом приказала 3-му помощнику немедленно действовать. Он поднял лазер, прицелился и выстрелил. Тепловой луч отсек верхушку замка. Человек повел стволом вниз, и рухнули башни с изображением Кресса. И хотя замок черных был уже полностью разрушен, солдаты еще бойко метались вокруг. Видно, утробница спрятана слишком глубоко, и луч не в состоянии ее достичь. Лиссандра отдала другое распоряжение. Помощник убрал лазер и достал гранату. Обогнув трупы своих напарников, он оказался в безопасности на груди камней. Примерившись, он точным броском отправил гранату точнёхонько в середину развалин замка. Яркая вспышка заставила Кресса зажмурить глаза. Когда пыль и дым немного рассеялись, с неба словно дождь посыпались мертвые черные короли. Кресс радостно отметил, что ни один из черных больше не шевелится. С первой утробницей покончено. «Бассейн!» — кричал он, тыча рукой в том направлении. «Красный замок в бассейне!» Лиссандра быстро сориентировалась. Красные короли поспешно стягивались к замку, организуя спасительную оборону. Помощник вытащил еще одну гранату и направился к бассейну. Но умная Лиссандра окликнула его, и они забрались с Киммер. Несколько раз машина прошла над бассейном, бомбардируя замок с безопасной высоты полета. После четвертого захода от замка не осталось даже развалин. Красные короли больше не двигались. Лиссандра не торопилась. Они долго еще выжигали грунт в окрестностях дома тепловым лучом, пока полностью не убедились, что не уцелело ничего живого. После этого они постучали в дверь дома. Кресс отворил им, улыбаясь, как помешанный. «Просто прелестно! Лучше не бывает!» Лиссандра стащила с головы шлем. «Учти, Саймон, дешево ты не отделаешься. Погибли двое моих людей, плюс экстренный вызов, плюс опасная ситуация». «Ничего, не сомневайся», — возбужденно хихикал Кресс. «Я очень хорошо заплачу, мало не покажется, только вот заверши начатое». «Что еще?» «Нужно еще очистить подвал. Там, видишь ли, еще один замок. Но только, умоляю, на этот раз без гранат. Я не хочу, чтобы и мой дом рухнул заодно». Лиссандра обратилась к помощнику. «Захвати-ка огнемет, пойдем посмотрим, что там и как». Массивная дверь подвала была по-прежнему забита наглухо. Изнутри не доносилось ни звука. От этой тишины Крессу стало не по себе. Пока помощник Лиссандры выдирал гвозди, Саймон старался держаться подальше от двери. «Это не опасно?» — Кресс указал на огнемет. «А то вдруг начнется пожар». «Вообще-то я надеюсь обойтись лазером», — успокоил его Лиссандра. «Огнемет так, на крайний случай». Кресс неуверенно кивнул. Лиссандра переговорила с помощником. Тот отошел в сторону и направил огнемет на дверь. Женщина натянула шлем, подняла лазер и ударила ногой, распахивая дверь. По-прежнему тишина и темнота. «Свет тут имеется?» — спросила она. «Выключатель справа за дверью, на стене. Только, бога ради, поосторожней, лестница очень крутая». Переложив лазер в левую руку, Лиссандра шагнула внутрь, правой стараясь нащупать выключатель. «Кажется, нашла. Вот только он какой-то...» С пронзительным криком она отскочила назад. Громадный белый король, размером с ладонь, обхватил ее руку мертвой хваткой. Сквозь прокушенную перчатку закапала кровь. Лиссандра ударила рукой о стену, безрезультатно. Она колотила и колотила, пока песочник не отвалился. «По-моему, эта сука перекусила мне палец», — сквозь слезы прошептала Лиссандра. «Кровь так и хлещет». «Я вниз не пойду», — тараща глаза заявил помощник. Лиссандра измученно посмотрела на него. «Нет необходимости. Просто встань на пороге и выжги всех до единого. Так годится?» Помощник кивнул. «Но что станет с домом?» — заламывал руки Кресс. И внезапно его замутило от прозрения. «А белые-то как вымахали подлецы! Господи, спаси и сохрани! И сколько же их там притаилось!» «Эй, эй, не надо!» — завопил он. «Я передумал. Оставьте все как есть!» Но Лиссандра отрицательно покачала головой. Она со злостью сунула под нос Крессу окровавленную руку и, еле сдерживаясь, процедила сквозь зубы. «Эти бестии прокусывают пластик. Они действительно опасны. Мне наплевать на твой дом, да и на тебя тоже. Но то, что скрывается сейчас на дне погреба, будет уничтожено. Это я тебе гарантирую, тут дело принципа. Кресс едва понимал, что она там городит. Он представил целую армию королей, таких же здоровых, как тот, что вцепился в Лиссандру. Он легко представил, как сотни цепких лап поднимут его и повлекут в пугающую темноту, где притаился и поджидает его голодная утробница. «Не надо», — безнадежно лепетал Саймон Кресс. На него не обращали внимания. Кресс что-то проявил и стремительно налетел на огнеметчика, толкнув его в спину как раз в тот момент, когда парень уже приготовился стрелять в темноту. Взмахнув руками, помощник Лиссандры загремел по ступеням вниз. Потом послышались странные щелчки, шорохи и неприятные хлюпающие звуки. Кресс живо обернулся к Лиссандре. Неожиданно для себя он испытывал незнакомое хищное возбуждение, захлестнувшее его целиком. В этом было что-то противоестественное и непонятное. Женщина внимательно следила за каждым его движением. «Ты что это творишь?» — холодно спросила она, видя, как он поднимает лазер. «Что ты надумал, Саймон Кресс?» «Повоевали и будет», — захихикал он. «Я знаю. Они не посмеют причинить вред своему богу, если он щедр и справедлив. Я творил зло, морил их голодом, постоянно стравливал. Я должен загладить эту вину перед моими верно подданными». «Сумасшедший!» — бросила Лиссандра. Это были ее последние слова. Лазер проделал в ней отверстие величиной с кулак. Влекомый все тем же непонятным чувством, Кресс подхватил бездыханное тело и перевалил через порог подвала. Звуки, доносившиеся снизу, стали громче. Хитиновое пощелкивание, царапание, вязкое хлюпанье. Кресс снова забил дверь. Уходя в дом, он чувствовал счастливую удовлетворенность, которая приятно баюкала и заглушала страх. Странно, откуда взялось такое внезапное спокойствие? Кресс сидел на диване и пребывал в глубоком запое. Он еще слабо соображал и удивлялся, почему вместо того, чтобы убираться от этого места как можно подальше, он преспокойненько надирается в зюзю. Это было странно и противоестественно. Он пил до тех пор, пока не перепачкал блевотиной весь ковер. Что было дальше, Кресс уже не помнил. Очнулся он как от толчка. Ему мерещились шорохи, напоминающие поступь тысяч лапок. Он со стоном закрыл глаза, с дрожью ожидая, когда они коснутся его. Он боялся пошевельнуться. Кресс всхлипнул от жалости к себе. Прошло несколько минут. Он осторожно приоткрыл глаза, но в гостиной никого не было. Последствия выпитого. Саймон взял себя в руки, поднялся, включил свет. Нет, никого. Боясь дышать, он напряженно вслушивался в звенящую тишину. Но, слава богу, померещилось. Постепенно приходя в себя, Кресс восстановил в памяти все события вчерашнего дня. Смешанное чувство охватило его. Зачем он это сделал? Ведь он же собирался полностью истребить песочников. Так почему ж? Но, кажется, он знал причину своего поведения. Эта дьявольская утробница заставила его так поступить. Он с ужасом вспоминал, что коллективный разум песочников обладает секретами телепатии. А если учесть, как они выросли на обильном питании, сначала Кэт, потом Ада, теперь еще двое. О, Господи, утробница вырастет еще больше. И если ей понравится вкус человеческого мяса. Его опять затрясло. Нет. Она не тронет. Он же бог. Да и белые всегда были его любимцами. Тут он вспомнил, как пытался убить утробницу, ранив ее мечом. Нет, оставаться здесь нельзя. Эта тварь скоро опять проголодается, и тогда что дальше? Нужно бежать в город, пока не поздно. Если короли только выберутся из подвала, ух, даже страшно представить, что случится. Он кинулся в спальню и принялся паковать вещи. набралось 3 сумки, самые необходимые из одежды, антикварные драгоценности, прочее барахло. Жалко было оставлять на произвол судьбы. Волочильщик увязался было за ним, но Крес отпихнул его ногой. Тот, обиженно урча, поспешил прочь. Крес выскользнул наружу, тихонько затворив за собой дверь. Мгновение он постоял, прижимаясь к стене, чувствуя, как сильно бьется сердце. Неподалеку стоял его скиммер. Луна ярко освещала панораму минувшего сражения. Повсюду трупики красных и черных королей, а также тела 2 огнеметчиков, застывших неподвижно под сотнями своих врагов. Крессу показалось, что песчаные короли только замерли и настороженно следят за ним, ожидая дальнейших действий. «Чепуха!» — успокаивал себя Кресс. «Это все из-за выпитого. Замки уничтожены на моих глазах. Все эти уроды безнадежно мертвы, а белые заперты в погребе». Он несколько раз глубоко вздохнул и сделал первый шаг. Под ногами противно захрустело. Кресс нервно улыбнулся и двинулся по полям сражений и боевой славы. Он упивался хрустом, говорившим о полной безопасности. Крак, крак, крак, крак. Он бросил сумки на землю и распахнул дверцу машины. В тени кабины что-то зашевелилось. Песчаный король. За ним показались и другие. Они поджидали его в скиммере. И теперь, выбравшись наружу, медленно оттеснили Кресса от машины. Он нехотя попятился. Эти короли были просто гигантские, величиной с локоть. Кресс попытался облизать языком пересохшие губы. Развернувшись, он опрометью кинулся к скиммеру Лиссандры. Но уже на полпути он замер, как вкопанный. Во второй машине также послышался хорошо знакомый Крессу шорох. Он истерически захихикал и понуро побрел назад к дому. На стене старой башни, в которой когда-то жил ястреб, он с удивлением различил знакомые очертания барельефа. Это было его лицо, гораздо большее, чем натуральную величину. И тогда Саймон Кресс истошно завопил и бросился бежать, сломя голову. Алкоголь принес расслабление и забытье. Очнулся Кресс неожиданно для себя очень скоро. Жутко болела голова и страшно хотелось есть. Чувство голода было просто невероятным. Кресс все-таки сумел сообразить, что еду требует не его набитый желудок. С антресолей шкафа на него пристально уставился белый солдат, слабо пошевеливая усами. Он был гигантских размеров, как и те в скиммерах. Кресс изо всех сил старался не дрожать. «Я накормлю вас», — прошептал он. «Накормлю. Все будет в порядке». Кресс поднялся на ноги и побрел к выходу из здания. Дом буквально кишел песчаными королями. Приходилось двигаться очень осторожно, чтобы, не дай бог, кого-нибудь случайно не раздавить. Короли не обращали внимания на испуганного Кресса, они деловито перестраивали дом на свой лад. Крессу неоднократно попадалось собственное лицо, высеченное на стенах в самых неожиданных местах. Черты каменного лица сковал ужас. На негнущихся ногах Саймон выбрался на воздух, решая забрать тела погибших огнеметчиков. Это должно на время утолить голод утробницы. Но трупы уже исчезли. И тем не менее утробница все еще была голодна. Песочники методично расчищали двор отпавших собратьев. Кресс устало вернулся в дом и увидел, как по лестнице 2-го этажа семенит отряд песочников, нагруженный добычей. Каждый тащил на себе кусок разорванного волочильщика. Кресс вытряхнул содержимое холодильника, кухонных шкафчиков, и весь этот скарб сгреб на середину кухни. Несколько десятков королей терпеливо ждали, пока он не закончит. Потом они забрали все, кроме мороженой пищи, оставив ее оттаивать. Когда они ушли, Кресс почувствовал, что лютый голод немного поутих, хотя он не съел ни кусочка. Он прекрасно понимал, что это лишь короткая передышка, и что проклятая утробница вскоре потребует новой пищи, и он должен ее накормить, иначе... Кресс понял, что нужно делать. Необходимо связаться с друзьями. Он позвонил Джеду Ракису и всем остальным, приглашая их на сегодняшнюю вечеринку. 9 человек радостно приняли приглашение. Кресс от души надеялся, что этих будет достаточно. Песчаные короли полностью расчистили двор, не оставив никаких подозрительных следов. Кресс встречал гостей перед домом, самолично провожая каждого до дверей и пропуская вперед себя. Но следом не шел. Когда за дверью скрылся четвертый человек, у Кресса окончательно сдали нервы. Захлопнув дверь дома и не обращая внимания на испуганные и пронзительные вопли несчастных, он бросился к скиммеру последнего из гостей. Но тысяча чертей! Управление машиной было настроено на рельеф кожи пальца истинного владельца. Следующим прибыл Джет Ракис. Кресс подскочил вплотную к скиммеру, едва тот коснулся земли. Саймон попытался усадить обратно на сиденье упирающегося Ракиса, но ничего из этого не вышло. «Назад! Назад! Быстрей!» — судорожно дышал Кресс. «Едем скорее в город, Джет! Сваливаем отсюда!» Но тугодумный Ракис только недоуменно таращил глаза. «Чего? А как же вечеринка? Я ничего не понимаю». Это промедление и решило все дело. Земля зашевелилась у них под ногами. Десятки жвал возбужденно защелкали, впиваясь в человеческую плоть. Ракис сдавленно вскрикнул и попытался залезть в кабину, но момент был упущен. Со стоном Джет опустился на колени, и тогда короли накинулись на него толпой и принялись рвать его на части. После этого Кресс оставил всякую надежду о побеге. За весь день у него во рту не было маковой росинки, но тем не менее он заснул с ощущением приятной сытости и даже обжорства, радуясь, что исчезли голодные спазмы. Прежде чем отключиться, у него возникла четкая мысль, что завтра следует обязательно пригласить кого-нибудь еще. Утро выдалось душное. Открыв глаза, Кресс опять увидел перед собой на шкафу неподвижного короля. Саймон быстренько опустил веки, искренне надеясь, что это продолжение ночного кошмара. Но нет, это был не сон. И Кресс понял, что заснуть все равно не удастся. Минут через пять он понял, что с песочником ей-ей что-то не в порядке. Король был совершенно неподвижен. Конечно, эти твари бесконечно терпеливые, и они вполне могут выжидать часами. Но при этом у них непременно что-нибудь додвигается. Усики, жвалы, лапки. Но этот король был совершенно неподвижным. Кресс очень медленно поднялся, не смея даже дышать. Неужели он мертв? Что же убило его? Кресс подобрался ближе. Глаза у песочника были остекленевшими. Панцирь неимоверно раздуло, словно изнутри началось разложение тканей. Кресс протянул дрожащую руку и осторожно прикоснулся к королю. Панцирь был почти раскаленным. Король по-прежнему не шевелился. Когда Кресс отдернул руку, кусок хитиновой оболочки песочника легко отделился от организма. Показавшаяся плоть была того же цвета, но мягкая и слегка пульсирующая. Кресс попятился и рысцой затрусил из комнаты. В холле он наткнулся еще на троих солдат. Выглядели они точно так же. Дом был полон неподвижных каких-то сонных королей. Одному богу известно, что с ними произошло. Важно одно – они абсолютно не двигались. В своем скиммере он обнаружил еще четверых. Кресс повышвыривал непрошенных пассажиров и остолбенел. «Вот эти паразиты!» Они полностью раскурочили двигатель, сиденье и даже обшивку. Ловушка захлопнулась. Полный мрачной решимости, Кресс повернул к дому. Выбрав из антикварного оружия тяжелый боевой топор, он принялся за работу. От первого же удара туловище короля лопнуло на две части. Зрелище не из приятных. Внутренние органы очень напоминали человеческие, а лужица красной жидкости – натуральную кровь. Кресс расправился еще с двумя десятками песочников, прежде чем с горечью понял, что все это бессмысленно. Не в солдатах дело. Они ничего не решают. К тому же их слишком много. Необходимо спуститься в подвал и прикончить утробницу. У двери, ведущей в подвальное помещение, он нерешительно остановился. Дверь напрочь отсутствовала, отверстие входа значительно расширено, и оттуда неслось смрадное зловоние. Стены покрывала мерзкая слизь с пятнами грибка. Но что самое страшное, отверстие дышало. Поток воздуха регулярно менял направление, и когда волна накатывала на Кресса, он старался не дышать. Не в силах справиться с собой, он повернулся и бросился в гостиную. В бессилии рухнув на диван, Кресс лихорадочно соображал, как же поступить. Тут он неожиданно вспомнил о единственном человеке, который, возможно, выручит его. Он метнулся к видеофону, моля Бога, чтобы аппарат заработал. Когда на экране возникло лицо Джейлы и его, нервы Кресса не выдержали, он сходу, сбиваясь и захлебываясь словами, рассказал обо всем, что приключилось. Девушка слушала, не перебивая, лишь слегка нахмурив брови. Когда Кресс иссяк, она заметила спокойно. «Следовало бы вас бросить и оставить все как есть». «Ну как же, вы же не смеете так поступить со мной?» – залепетал Кресс. «Я заплачу, сколько скажете я». «Конечно, вы заслуживаете, чтобы вас оставили на произвол судьбы. Ну да ладно, я постараюсь вам помочь». «О, благодарю», — облегченно застонал Кресс. «Я вам никогда...» «Успокойтесь», — сказала его. «Лучше внимательно слушайте, что вам скажут. Если обращаться с песочниками как полагается, они не более как развлечения, чтобы занять досуг. Вы сами нарушили их образ жизни, истязая голодом и жестоким обращением. Вы были для них богом и сами сделали их такими, каковы они сейчас. Утробница в подвале, скорее всего, до сих пор не оправилась от раны. Она больна, поэтому и ведет себя таким образом. Я бы посоветовал вам как можно скорее покинуть дом. Песчаные короли не умерли, они в спячке, как куколки насекомых. Когда-то я вам говорила, что короли со временем сбрасывают хитиновую оболочку. Вашим следовало уже давно так поступить. Честно говоря, я впервые слышу о королях, выросших до таких размеров и задержавшихся на стадии насекомых. Это, несомненно, результат ранения утробницы. Но это уже не важно. Главное сейчас это метаморфоза с вашими королями. Утробница с ростом набирается знаний и опыта. Телепатическое воздействие ее разума неимоверно возрастает. Ей уже требуются более подвижные и сильные слуги, покрытые панцирем солдата, для нее прожитый этап. Понимаете? Ваши песочники превращаются в новое поколение. Не могу сказать определенно, как они будут выглядеть, ведь у каждой утробницы свои причуды. Правда, общая схема неизменна. Вертикальное перемещение, две ноги, четыре руки. Но каждый такой король по-прежнему остается частицей коллективного разума. Утробница становится воспринимающим и думающим центром колонии. Кресса как громом поразила. Он оторопело уставился на Юо. «А эти ваши рабочие? Те, что ставили мне террариум?» «Шейд выглядит точно так же», — улыбнулась Юо. «Значит, Шейд — песчаный король», — пробормотал Кресс. «И вы подсунули мне целую ораву этих детенышей». «Перестаньте ныть», — потребовала Юо. «Песочники на первой стадии развития — это даже не детеныши, а просто семя. Периодические войны позволяют им сбрасывать излишек энергии. Второй ступени в развитии достигает лишь один король на тысячу своих собратьев, становясь такими, как Шейд. Да и взрослые короли никогда не испытывают нежных чувств к утробницам-малюткам с малорослыми подданными». Девушка вздохнула. «Мы попросту тратим время на разговоры. Короли скоро начнут просыпаться. Вы им больше не нужны. И не забывайте, что утробница ненавидит вас и к тому же явно проголодается. Трансформация требует массу энергии, поэтому до и после нее утробница невероятно много потребляет в пищу. Срочно уходите оттуда, пока еще не поздно». «Я не могу», — проскулил Кресс. «Они сломали мою машину. Заберите меня отсюда». «Хорошо», — сказала она. «Мы с Шейдом вылетаем немедленно, но до вас путь не близкий. и нам еще требуется захватить необходимое оборудование, чтобы справиться с королями. В доме оставаться опасно. Сделаем так. Отправляйтесь прямо на восток, и как можно быстрее. Правда, местность там пустынная. Зато мы живо заметим вас с воздуха. Вы все поняли? Да, прошептал Кресс. Конечно. Джейла исчезла с экрана, и он заторопился к выходу. Раздался легкий хлопок. Это лопнул панцирь одного из королей. Четыре маленькие руки, покрытые слизью, медленно помогали своему хозяину выбраться из старой кожи. И Кресс бросился бежать. Он совсем не взял в расчет жар пустыни. Кресс бежал до тех пор, пока у него не закололо в боку, и сердце едва не выскакивало из груди. Он временно перешел на шаг, немного передохнул и снова побежал. Почти час он выдерживал такой темп, изнывая под раскаленными лучами беспощадного солнца. Пот лил с него ручьями, и Кресс проклинал себя за то, что не захватил с собой воды. Он с надеждой всматривался в небо, выискивая скиммер Йо и Шейда. Ничего, с этими продавцами он после расквитается. Дайте срок. Он уже перебрал десятки вариантов кровавого отмщения, пока волоча ноги брел на восток. Он плохо ориентировался на открытой местности и не помнил точно, в каком направлении выбежал из дома. Тогда он был слишком напуган, но теперь старался держаться в восточном направлении, как велела Йо. Через несколько часов он начал подозревать, что движется не в том направлении. Еще через пару часов им овладела паника. Если не появятся спасатели, ему долго не протянуть. Он ничего не ел вот уже 2 дня, и сейчас очень ослаб от голода и жажды. Но почему не видно спасателей? Неужели короли расправились с Йо и Шейдом? Ему опять стало страшно. Спокойно, спокойно. Надо идти вперед. Бежать уже не было сил. Солнце склонилось к горизонту. К великому облегчению жара значительно спала. Короли его уже не догонят. А утром его обязательно разыщут эти проклятые Йо и Шейд. Забравшись на дюну, он увидел неподалеку какое-то сооружение. Это был дом. Гораздо меньше, чем у Кресса, но, тем не менее, там были люди и там была помощь. Кресс закричал, замахал руками, стараясь привлечь к себе внимание. Солнце почти закатилось за горизонт, но он смог еще разглядеть толпу детишек, весело игравших перед домом. «Эй! Эй!» — кричал он. «Помогите!» И вдруг испуганно замер на месте. «Нет!» — прохрипел Кресс. «Не может быть! Как же это?» Он попятился, упал навзничь, но быстро поднялся и попытался бежать. Они легко догнали его. Невысокие отвратительные твари с фасеточными глазами и ярко-оранжевой кожей. И хотя они уступали в росте Крессу, зато у каждого имелось по 4 руки. Они поволокли его к дому. Вовнутрь вела, спускаясь, большая лестница. Они легко подняли Кресса над собой и понесли туда, в пульсирующий мрак подземелья, навстречу тошнотворному зловонию. Кресс вопил, не переставая, а из темноты выползали все новые и новые оранжевые обитатели, спокойно наблюдавшие, как мимо них проволакивают добычу. У них у всех было одно, так хорошо знакомое Крессу, лицо.